Удивленная МакГонагалл произнесла формулу призыва факультетского призрака, и почти безголовый Ник все-таки появился перед нею. Но в каком он был виде? Ник стал почти совершенно прозрачным, еле заметным, кроме того он выглядел каким-то рваным, словно его сложили из неровных кусочков. Лицо призрака застыло в гримасе ужаса, он то и дело оглядывался и заметно дрожал. «Сэр Николас!» — воскликнула удивленная шотландка. «Что с вами случилось? И связано ли как-то это с исчезновением учеников моего факультета, братьев Уизли?» Призрак задрожал еще сильнее, заколыхался, став почти невидимым и быстро-быстро закивал. МакГонагалл нахмурилась. Ничто в стенах Хогвартса не могло так навредить факультетскому привидению, и сейчас его состояние не на шутку обеспокоило ее. Отнюдь не из-за переживаний за призрачное здоровье сэра Николаса, а исключительно из того, что нечто, сумевшее напугать и навредить мертвому, может проделать то же самое и с живыми. «Отверзните же уста свои, сэр Николас Демим Сидельфингтон», — торжественно произнесла МакГонагалл. «Я приказываю вам, этой ночью, мадам», — вежливо ответил призрак, сняв с головы потрепанный берет и поклонившись МакГонагалл, — «в Хогвартсе освободилась некая потусторонняя, весьма могущественная и злобная сущность, которая ушла в иной мир, прихватив ваших учеников в качестве свиты». «Что?» — поразилась женщина. «Откуда в Хогвартсе подобное?» «Мадам, в Хогвартсе есть еще и не такое», — отозвался призрак. «Но пока его не трогают, оно лежит мирно и никому не мешает. Близнецы Уизли привлекли к себе внимание сей сущности, вот и поплатились. Их более нет в этом мире». «Как?» — охнула МакГонагалл. «Их невозможно вернуть?» «Нет», — ответил почти безголовый Ник. «Но на вашем месте я бы не слишком огорчался, мадам профессор. Эти юноши и так были вашей непроходящей головной болью, а со временем они могли бы стать головной болью для многих. Они заслужили свою участь, поверьте мне». «Но откуда это вам известно, сэр Николас?» — удивилась МакГонагалл. «Благоволите объяснить все, что вам известно». «Охотно», — отозвался уже практически пришедший в себя Ник, к которому стала возвращаться обычная общительность и словоохотливость. «Прошлой ночью у меня было плохое предчувствие, и я вспомнил о вашей просьбе, мадам, периодически проверять учеников, находящихся в помещении факультета. Я проник в гостиную, там никого не было, и я решил проверить спальни, начиная со спален старшекурсников. У старших все было в порядке, и я заглянул в спальню мальчиков третьего курса. И что и, сэр Николас?» — настойчиво спросила МакГонагалл. «И я увидел», — продолжил призрак, — «как Фред и Джордж Уизли поднялись со своих кроватей и стали одеваться. Но они не разговаривали друг с другом, глаза их были закрыты, и они были бледны, очень бледны. Они взяли друг друга за руки, встали посреди спальни и медленно растаяли в воздухе. Профессор, и да постигнет меня немедленное развоплощение, если я лгу». «Я верю вам, сэр Николас, верю», — успокоила призрака МакГонагалл. «Но что значит это странное исчезновение?» «Я почувствовал воздействие некой сущности, древней и мощной», — пояснил почти безголовый Ник, — «нечеловеческой. И эта сущность присутствовала здесь, в Хогвартсе. Но сейчас ее нет. Она ушла из нашего мира и прихватила с собой близнецов Уизли». В голосе МакГонагалл появился скептицизм. Призрак в ответ на это только головой покачал и руками развел, дескать, и рад бы объяснить, да сам не понимаю. «И где же в Хогвартсе пребывала эта сущность?» — с тем же скептицизмом в голосе спросила МакГонагалл. «Я могу показать», — обрадовался призрак. «Вот так и получилось, что в подземельях Слизерина столкнулись почти нос к носу злобный после неудачных поисков, как камышовый кот, с ней пребывавшая в некоем душевном раздрае пораженная МакГонагалл. Не заискрить просто не могло». «Добрый вечер, профессор Снейп», — невозмутимо поздоровалась МакГонагалл. «Добрый», — отозвался тот, а потом сердито прошипел. «Добрый, да мы 3 часа летали над запретным лесом в поисках хоть малейшего следа 2 тупоголовых обалдуев, которых занесло туда ночью. Бедные дети промерзли насквозь, несмотря на согревающие чары». Ближайшими к Снейпу несчастными замерзшими детьми были капитан квиддичной сборной Маркус Флинт и 2 загонщика, обладавшие телосложением шкаф двустворчатый с антресолью, которые тут же показали на лицах глубочайшие моральные и физические страдания. При том, что макушка отнюдь не низкого Снейпа находилась где-то на уровне бицепса бравых загонщиков, выглядело это эпично. «Хагрид отправился в поселение оборотней, но мы не обнаружили ничего, никаких следов Уизли», — продолжал возмущаться, добавляя некие цветистые обороты речи, слизеринский декан, которому с восхищением внимали все участвовавшие в поисках Иблея Забини, который удачно делал вид, что просто прогуливается. «А вы, уважаемая Минерва, не принимаете участие в поисках, а зачем-то посещаете слизеринские подземелья. Уверяю вас, студенты Слизерина не причастны к исчезновению Уизли. Успокойтесь, дорога и Северус», — отозвалась МакГонагалл. «Я тоже занималась поисками, и они привели меня именно сюда. Но ваша гостиная меня не интересует». «Да», — тут же навострил уши Снейп. «А что тогда? Мне обещал показать это сэр Николас», — ответила МакГонагалл, кивнув на клубящегося рядом с ней призрака. Снейп тут же позабыл об усталости и стал предлагать свою компанию в качестве спутника, дабы защитить леди, если что. Все остальные присутствующие лица тоже загорелись желанием спасти леди от кого угодно, благопристойно помалкивая, что это скорее местную нечисть придется спасать от леди. Увы, дело не прокатило. Северус послал своих подопечных по обычному адресу, то есть в гостиную факультета, строго-настрого велев не высовываться, и отправился с МакГонагалл один. В итоге почти безголовый Ник привел их в комнату, где хранилось зеркало Иналиш, но нашли они там только сломанную деревянную раму весьма искусной старинной работы. «Сущность была заключена в это», – прошелестел Ник, – «но теперь она ушла, ее нет». МакГонагалл взмахнула палочкой и злобно выругалась. «И этот притащил опасную вещь в школу. Счастье, что пострадали только Уизли». «В смысле?» – удивился Снейп, и почти безголовый Ник, обожавший находиться в центре внимания, сызнова рассказал историю своих немыслимых страданий. Отреагировал Снейп, быстро вычислив виновника нахождения в школе столь опасного артефакта. «Простите, профессор МакГонагалл». «Ничего, Северус, я думаю примерно так же», – ответила шотландка. «Зеркало ей налиш, надо же, надо вызывать Аврорат», – задумчиво сказал Снейп. «Я это сделаю». «Нет, Северус, сейчас ты не в лучшем состоянии и не можешь сделать этого напрямую. А на мне еще сказываются последствия прошлого нарушения клятвы. Неужели мы в тупике?» – взгрустнула МакГонагалл. Снейп нахмурился, но потом сделал короткое движение палочкой и заявил. «Да, мы в тупике. Но вот если бы кто-то, например мистер Забини, последовал бы за нами и подслушал бы нас, а потом этот некто обратился бы к мистеру Малфою, чей отец является членом попечительского совета, и все бы ему рассказал, а мистер Малфой немедленно писал бы своему отцу, тогда еще можно было бы найти какой-то выход. А так, на настоящий момент мы в тупике». МакГонагалл прислушалась и чуть улыбнулась. «Вы хорошо знаете своих учеников, Северус». Снейп хмыкнул в ответ. «Думаю, что Люциус Малфой прибудет в школу в ближайший час». Минерва МакГонагалл только коротко рассмеялась в ответ и спросила. «Но почему тот, кого мы оба имеем в виду, не убрал остатки зеркала? Это же прямая улика. Думаю, что он не может пока. Слишком плохо себя чувствует. Откат на сей раз сбросить не получилось, и сейчас он с трудом отыгрывает внешнее благополучие», — отозвался Снейп. «А домовикам нет хода в эту часть подземелий». «Что ж», — протянула МакГонагалл, — «надеюсь, что и на сей раз тайный скандал превратится в явный». И оба преподавателя мирно расстались, обменявшись добрыми, немного зловещими улыбками. А Люциус Малфой был в замке уже через 40 минут. И, что характерно, он точно знал, куда идти и что искать. Именно он вызвал Аврорат и других членов попечительского совета. Потом подтянулись невыразимцы. В общем, скучно не было никому. Дамби, кстати, снова загремел в Мунго с диагнозом проклятия неизвестной этиологии, поскольку невыразимцы, проверив остатки зеркала, выразили Молли свои соболезнования и объяснили, что ее сыновья живы, но находятся в другом мире и их возвращение невозможно. Разбушевавшаяся женщина разнесла кабинет Дамблдора и приложила его самого несколькими проклятиями из фамильного наследия Прюэттов, после чего Дамби оказался в Мунго сызнова. А лорд Малфой снова поставил вопрос на попечительском совете о смене директора. В очередной раз. Малфой, они такие, упорные и злокозненные. И, что самое приятное, нас со всей этой историей как-то связать было просто невозможно. И теперь, когда Дамби снова оказался в Мунго, у нас было время отыскать крысу и попробовать объясниться. У меня еще была надежда завершить эту историю более простым путем. Примечание к части. Следующая часть примерно через неделю. Хочу весны и поскорее. А вам, мои дорогие, мира, здоровья и хорошей погоды. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271973 Глава 38. Новый виток. Несвоевременные метаморфозы. Примечание к части. Новое имя мистеру Лапки дала читательница Китана 361. Она первой отгадала все загадки Алкуина. И теперь, когда Дамби снова оказался в Мунго, у нас было время отыскать крысу и попробовать объясниться. У меня еще была надежда завершить эту историю более простым путем. Хотя, кого я обманываю, я сильно сомневался в том, что Дамблдор сможет измениться. Но это было одно из заданий, которое я должен был выполнить, а я привык хорошо делать все, за что брался. И в связи с этим меня терзали смутные сомнения. И эти сомнения вполне разделял Марк. «Слушай, Гарри», — сказал он мне вечером следующего дня, — «ты уверен в том, что стоит так рисковать?» «Ты о чем?» – удивился я. «О том, что ты собираешься показываться крысе в собственном облике. Гарри, если до этого Дамблдор не особо обращал на тебя внимание, то после подобной беседы, будь уверен, он тебя возьмет в оборот. Точнее, они оба. Ибо я лично скорее поверю в розовых пони, летящих по небу и какающих радугой, чем в раскаяние этих двух престарелых прохиндеев». Марк был насквозь прав. И я не преминул с ним согласиться, а потом добавил: «Сейчас у нас есть мантия-невидимка, которую Дамблдор знает, как облупленную за столько-то лет», — возразил Марк. «Тебе проще будет плакат в руки взять я, Гарри Поттер. А ты тогда что предлагаешь?» — поинтересовался я. «Для начала оборотное зелье», — Марк был невозмутим. «Чем проще, тем лучше. Северус лучшее оборотное сварит, а с волосами сможет помочь твой крестный». «Чтобы пошел новый виток поисков Сириуса Блэка», — возмутился я. «Марк, поверь, ему и так проблем хватает». «Да нет, я не об этом», — ответил Марк. «Нам ведь нужны будут волосы для оборотного. Подставлять никого не хочется, почему и не попросить Сириуса переслать нам волосы каких-нибудь посторонних маглов? Примем оборотное, отловим крысу и побеседуем, раз уж магии так нужно его раскаяние». «Богатая идея», — признал я, и практически сразу же написал Сири. Крестный не подвел. Уже на следующее утро Драко получил от любящих родителей небольшой, килограммов на 5, тортик из кондитерской Фортескью. Сладости ему посылали довольно часто, так что посылка никого не удивила. Драко, как обычно, поделился с однокурсниками и отначил пару кусочков дорогому родичу, то есть мне. Тортиком я угостил ребят, по чуть-чуть, но все попробовали, а небольшой пергаментный конвертик незаметно спрятал в карман. С этой стороны все было готово, а Марк трансфигурировал и зачаровал отличную клетку, которая не давала анимагу перекинуться в человеческий облик. Дать крысе обрести человеческий облик в нашем присутствии мы не хотели. Несмотря на откаты, Дамблдор – сильный маг, и с нами даже в таком состоянии способен сотворить тысячу и одну забаву. Да, мы с Марком куда сильнее и опытнее обычных первочков, особенно бывший темный лорд, но того факта, что мы находимся в детских телах с не до конца развитыми ядрами, это не отменяет. Так что да, осторожность и постоянная бдительность. Но прежде чем мы приступили непосредственно к выполнению этой задачи, активизировался мистер Лапка. Похоже, что имя, когда-то данное нелюбимой хозяйкой, не нравилось ему все сильнее, и после нескольких часов хождения за мной по пятам и завывания басом «Имя-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е то, чтобы мне не хватало фантазии придумать имя для котика, но мне хотелось, чтобы имя это было а. кратким, б. значительным, в. имело разные оттенки смысла. Точнее, даже не мне, это было пожелание мистера Лапки, которое я сумел уловить. И да, несколько предложенных мной вариантов ему не понравились. Так что наша компания на сей раз собралась с вполне мирной целью придумать новое имя моему князлу. Первым высказался Симус, и он, как истинный сын Зеленого Эрина, предложил несколько красивых ирландских слов с не менее красивым значением. Драйхт – волшебство, айслинг – мечта, мила, мед, сирша, свобода, ням, сияние. Мистер Лапка внимательно выслушал все варианты, не выразив ни согласия, ни отрицания. Но мне показалось, что он хотел послушать еще. Тогда высказался Дин. У него варианты были попроще: красавчик, умник, снежок. Тоже, в общем-то, неплохо, но и на сей раз я не почувствовал явного согласия. Пришел черед Рона. Он немного помялся, но предложил имена: рыцари круглого стола, Ланселот, Галахит, Бедивер, Персиваль. Похоже, что в семье Уизли книга про короля Артура была настольной, судя по именам самого главы семейства, а также Перси и Джинни. Но мистеру Лапке эти имена явно не слишком понравились. Честно говоря, я вздохнул с облегчением, вряд ли Перси понравилось бы, если бы стал вдруг называть своего князла его именем. И я с надеждой посмотрел на Марка. «Хэм-эм-эм», информативно высказался бывший темный лорд. «Я вообще-то не мастер давать имена, но мы с отцом долго жили в Албании, и я неплохо знаю этот язык. Так вот, в албанском есть одно важное слово. Оно звучит примерно как «фат», и это переводится как «удача». Я тут подумал, что удача – это то, что нужно каждому из нас, и твоему князлу Гарри, и тебе, и мне, и нам всем». «Фат», задумчиво произнес я. «Ну что ж, коротко, значительно и имеет разные оттенки смысла. Все в одном флаконе. Фат напоминает слово «фатум», то есть рок, судьба. И еще словом «фат» раньше называли гуляку. А уж погулять мой князл тоже любит. Причем с пользой для дела. Мне нравится фат», услышал я своего фамильера. «Пусть я буду фатом. Ему нравится предложенное тобой имя, Марк», озвучил я. «Так что быть тебе фатом», сказал я уже князлу. Тот в ответ согласно уркнул, вспрыгнул сначала на колени к Марку и потерся об его плечо, а потом перепрыгнул ко мне и неожиданно легонько оцарапал тыльную сторону моей ладони, да так, что выступила крошечная капелька крови. «Фат, уже фат», слизнул эту капельку и замурчал как средних размеров трактор. «Вот теперь я совсем твой, хозяин», уловил я, «гарри». И правда, я и раньше чувствовал особую связь с фатом, а теперь, даже не знаю с чем сравнить, ну примерно как смотреться в зеркало, покрытое многодневным слоем пыли и в чистое, такая вот разница. Парни восприняли выбор фата философски, только Симус проворчал, что если у меня появится еще князл, то ему непременно нужно дать настоящее ирландское имя, в них, дескать, много внутренней силы. Я с ним согласился, у меня еще мистер Хохолок есть, которому наверняка больше понравится имя Нем. Вот приеду на летние каникулы и одарю его новым именем. Правильно, уркнул Фаты, спрыгнув с моих колен, устроился на большой мягкой лежанке, которую недавно притащил в нашу комнату Олух. Лежанка была шикарная, и Фат ее полюбил. И не только Фат. Ронов Мерлин совершенно не боялся моего князла, а тот на удивление лояльно относился к крысенышу. И сейчас, вот, спрыгнул с плеча Рона и устроился под бочок к Фату. Тот подгреб Мерлина лапой к себе и, прикрыв глаза, уютно затарахтел. Выглядело это настолько забавно, что мы рассмеялись. Операцию Дамби было решено провести сразу же после того, как Хогвартс покинут Аврора и невыразимцы, которые продолжали поиски пропавших близнецов. Ну как, продолжали. У меня было стойкое впечатление, что они пытаются создать более или менее четкую картину того, что случилось, и получается у них не слишком хорошо. И того энтузиазма, с которым невыразимцы взялись за расследование, у них уже не было. У меня создавалось впечатление, что они продолжают пребывать в замке с великой неохотой, только в силу профессионального долга. Кстати, если место пребывания выручай комнаты знали и Авроры, и невыразимцы, понятное дело, они ж тут все учились, то вот расположение тайной комнаты они не знали, и слава Мерлину, пусть Вася спит спокойно. А вот подземелье обыскали довольно тщательно, но ничего, имеющего отношение к исчезновению близнецов не нашли, кроме разломанной рамы от зеркала Ейналиш. В общем, пребывание в замке представителей местных правоохранительных органов подходило к концу, и мы с Марком этому были только рады, потому что Дамби мог вернуться из Мунга в любой момент. Один раз он такой фокус уже проделал, устрашенный радикальными методами магической медицины, а отношение Смитвика к Дамби с тех пор не поменялось. К тому же был велик риск разоблачения. Нет, надолго в больнице Дамби задерживаться не будет, так что лучше нам поторопиться. Но пока еще представители местных органов правопорядка вкупе с невыразимцами продолжали маячить по всему Хогвартсу, старательно вводя нас с Марком в состояние нервозности. Перси тоже нервничал, известия из дома, которые он получал, были совсем нехороши, и старший брат уже намекнул Рону, что на ближайшие каникулы ему лучше домой не ездить. Об этом нам поведали Лаванда и Парвати, ну совершенно случайно слышавшие разговор Перси со второй старостой Амарантой Гуссакл. Перси с грустью рассказывал своей напарнице, что после исчезновения Фарджи мать сама не своя, то бросается обнимать Джинни, то плачет, то кого-то ругает, а порой впадает в какое-то странное оцепенение, часами сидит в кресле качалки и медленно раскачивается под щелканье волшебных спиц. Артур взял отпуск на работе и большую часть времени проводит с женой и дочерью, стараясь заботиться о них. Так-то, все-таки Молли любила своих детей и была совсем не готова их терять, какими бы они ни были. И вообще, нет у волшебников-психологов, а у Молли реально депрессия. Хотя вроде как есть целители разума. И почему Артур медлит, не вызывает его к Молли? И умный Перси прав, если родным детям вряд ли что-то серьезное угрожает, то нелюбимому приемышу лучше на глаза ей не показываться. Так-то да, лично я на все каникулы в школе останусь, а на лето попрошу Петунью приютить Рона в Литл Уингинге, и Марк мне поможет. Иначе есть у меня дурное предчувствие, вот и постараемся, чтобы оно не сбылось. Мы уже позавтракали в большом зале и шли к кабинету зельеварения, попутно обсуждая последнюю тему написанных эссе, как вдруг Рон остановился и сдавленно ахнул. «Мама, почему она здесь?» Действительно, по коридору навстречу нам целеустремленно двигалась Молли, и вид у нее был, скажем так, не самый мирный и не самый ухоженный. Рыжие волосы обвисли сосульками, на затылке они были кое-как сколоты в пучок, на очень бледном лице проступила россыпь крохотных веснушек. Поверх потрепанного серого платья была накинута пестрая самовязанная шаль, тоже весьма потрепанная. На ногах почтенной домохозяйки были домашние шлепанцы, когда-то очень давно знавшие лучшие времена. В целом миссис Уизли походила на бомжиху, но, учитывая ее потерю и эмоциональное состояние, винить ее в этом было сложно. Меня испугало другое, чересчур спокойное выражение лица Молли и холодный взгляд ее серо-голубых глаз. С такими глазами люди идут убивать, и мой попочуй тут же просто завопил, что этот визит добром не кончится. Следом за Молли бежал Филч, который пытался остановить ее. «Миссис Уизли, прошу вас, покиньте территорию Хогвартса. Вам нельзя здесь находиться. Плевать», — прорычала Молли в ответ. «У меня есть пропуск, данный директором, и он не аннулирован. И я должна наказать. Почему они живы? Что-то у меня маленький список на то, кого должна наказать эта дамочка. Всего из двух пунктов. Если учесть, что Дамби уже вкусил материнского гнева, то это либо Рон, либо я. И нет, манией величия я не страдаю. Просто стоит учесть нездоровый интерес семейства Уизли именно к моей персоне. Хозяин, активизировался Санчо у меня в капюшоне. Хозяин, эта женщина опасна. Сам знаю, надо идти другой дорогой. Марк, пробормотал я, пойдем через другой коридор. Мне это все не нравится. Мне тоже, прошептал в ответ Марк. Но она, похоже, нас увидела. И мимо нее мы не пройдем. Симус, что? Отозвался наш боец Ира. Забирай девочек. Пусть они укроются в нише, и проследи, чтобы они не пострадали. Есть, отозвался Финниган, не дрогнув ни одним мускулом. Сказано, сделано. Вот будет проблема у англичан, когда он подрастет. Лаванда и Парвати попробовали протестовать, но Симус что-то успокивающе пророкотал, и девочки послушно пошли туда, куда просили. А подход к нише Симус перекрыл грамотно. Рон, быстро сказал я, отступи назад, не возражай. Просто отступи. Марк одобрительно кивнул, и побледневший Рон тоже отступил за наши спины, не задавая вопросов. Может, он инстинктивно почувствовал исходящую от матери опасность, а может, был уже свидетелем приступов гнева у Молли и понимал, на что она способна. А Молли действительно быстро шла именно к нам, и ее бледное лицо исказилось от гнева. «Миссис Уизли», — продолжал свои тщетные попытки Филч, — «Миссис Уизли, вам стоит покинуть эту школу. Не мешай мне, Сквиб поганый». Молли быстрым движением выхватила палочку и взмахнула ею. Бедного старика снесло в сторону и хорошенько приложило об стену. Он ударился головой и затих. Неужели Молли убила старого Сквиба? Вот же гадина. Но помянутую гадину возможная гибель старика ничуть не взволновала. Молли только ускорилась и оказалась рядом с нами на диво быстро. И сразу же злобно выкрикнула, глядя на меня. «Это ты виноват в том, что мои сыновья исчезли, Гарри Поттер, я накажу тебя, бляя, клиника, и часовню тоже я развалил». Молли же добавила, глядя на Рона, «Почему они, почему не ты, проклятое ничтожество, почему ты жив? Ну ничего, сейчас я вам». Я выхватил палочку, чтобы поставить щит. Молли взмахнула своей, но тут снова кое-что произошло. На плечи женщины с утробным мявом бросилась миссис Норрис. Молли вскрикнула. Окошко вцепилось ей в плечо и несколько раз ударило лапой прямо по лицу. Но Молли словно боли не чувствовала, она с усилием оторвала от себя кошку и отшвырнула ее, и снова взмахнула палочкой. Но тут уж не стерпел Санчо. Он выпрыгнул из капюшона, на ходу увеличиваясь в полете, тоже приземлился Молли на голову и кусанул ее прямо в лоб. Молли закатила глаза и грохнулась на пол, а мы бросились к Филчу, стараясь понять, жив ли старик. Это я сейчас так долго рассказываю, а на самом деле и минуты не прошло, так быстро все случилось. И да, мы бросились к Филчу, девчонки, выбравшиеся из ниши, стали проверять, все ли в порядке с миссис Норрис, а в коридор влетели все четыре декана с палочками наперевес. Причем Флитвик летел в самом прямом смысле этого слова, на заколдованном фрисби. «Что здесь происходит?» — спросила МакГонагалл. «Что случилось с мистером Филчем?» «И, Молли, надо вызвать мадам Помфри», — заявил Снейп, набросивший на Филча диагностические чары. Бедному старику крепко досталось, но вроде бы ничего непоправимого. «Окошечко?» — всхлипнула Лаванда, поглаживая жалобно мяукавшую миссис Норрис. «Пришлось Северусу и кошку обследовать», после чего он объяснил, что с миссис Норрис все в порядке, просто у нее серьезно ушиблена левая передняя лапка, повязку он уже наложил и требуется только покой, хороший уход и питание. Лаванда и Парвати наперебой затараторили, пересказывая всю историю наших недавних злоключений, и под конец попросили МакГонагаллу позволить им забрать кошечку к себе в спальню и ухаживать за ней, пока мистер Филч не выздоровеет. Разумеется, МакГонагалл разрешила, и девчонки убежали устраивать миссис Норрис в ее временном пристанище, а взгляды всех четырех деканов скрестились на нашей компании. Как-то неуютно стало, но я был уверен в нашей правоте. «Мальчики», — поинтересовалась добрейшая Спраут, — «ваши сокурсницы все верно рассказали? Миссис Уизли действительно напала на вас?» «Да, мэм», — спокойно ответил Марк. «Она обвинила в исчезновении близнецов Гарри, наговорила гадости Рону, и наверняка сотворила бы с ними что-нибудь нехорошее, но сначала на миссис Уизли бросилась кошка Филча, а потом, фамильяр Гарри. Он укусил ее, и она упала». Флитвик вопросительно взглянул на мадам Помфри, которая уже успела отправить Филча в больничное крыло и сейчас разбиралась с Молли. Женщина, заметив его взгляд, кивнула. «Да, она жива. И да, скорее всего, это отравление. Очень дозированное отравление. Поздравляю, Гарри, у тебя на редкость преданный фамильяр, и я рекомендую отправить миссис Уизли в Мунго и выставить у ее палаты охрану», — сказала она. «Да, эта женщина только что потеряла двух сыновей, но нападение на учеников это не оправдывает. Ей срочно требуется целитель разума. Боюсь, что с этим все плохо. У меня другой вопрос», — саркастически произнес Снейп. «Как эта женщина смогла проникнуть на территорию Хогвартса? С каких пор в школу может попасть любой желающий? Любой желающий напасть на учеников? Простите, сэр», — вмешался я, — «миссис Уизли что-то говорила про пропуск, данный директором». «Точно», — воскликнула мадам Помфри. «А я думаю, что за артефакт у нее на шее. Давненько не видела пропусков ни для членов попечительского совета». И медведьма осторожно сняла с шеи Молли какую-то загогулину на толстой серебряной цепочке. «Да», — подтвердил Флитвик, — «это пропуск. Такой может выдать только директор. Альбус должен был забрать его. Поразительная безответственность». МакГонагалл взмахнула палочкой, быстро произнесла несколько фраз, и одна серебристая кошка понеслась в Мунго, а вторая — в Аврорат. И тут почтенные профессора сообразили, что некоторая часть первого курса Гриффиндора продолжает греть уши. «Так», — зловеще произнес Северус, — «и почему вы еще здесь? Разве вам не нужно быть в кабинете зельеварения? Так вы-то здесь», — бодро ляпнул Дин, а потом сообразил и выдавил. «Простите, сэр, мы не подумали. Это характерная черта Гриффиндора — не думать», — прорычал Снейп. «Марш учиться, и передайте остальным, я сейчас подойду, и у нас будет проверочная работа». «Да, сэр», — согласился Симус. «Мы уже идем, сэр». А Северус уже взглянул на бледного Рона и покачал головой, а затем достал фиал с зельем. «Это успокоительное. Выпейте, мистер Уизли. Думаю, сейчас вам тоже следует посетить больничное крыло». «Нет, профессор Снейп, сэр», — тихо, но твердо произнес Рон и залпом выпил весь фиал. «Сейчас я лучше пойду на урок. Мне будет лучше с друзьями, а если я сейчас буду думать о том, что сказала мама, то я просто захочу умереть. Я думал, она меня любит хоть немного, а она так сказала, словно и не мать мне, словно враг». Рон всхлипнул, но справился с собой и замер, прижимая к себе выбравшегося из-под мантии Мерлина. И тут раздался треск. Над головой Рона словно маленькая молния возникла и ударила его прямо в макушку. Так что бедняга схватился за голову и воскликнул: «Ой, Матерь Божья, что ж творится-то?» Но тут же я понял, что внешность Рона начала меняться, начиная с макушки до пяток. Сначала волосы Рона изменили цвет, став из рыжих чуть ли не красными. Они начали виться и сами собой легли красивыми крупными волнами. Потом кожа мальчика стала чистой, без всяких веснушек, приобрела красивый кремовый оттенок. Чуть-чуть стали ровнее брови, чуть вытянулся овал лица, глаза из серо-голубых стали карими, почти черными. Рост не изменился, но Рон всегда ходил, слегка ссутулившись, словно стеснялся сам себя. А сейчас он выпрямился и расправил плечи, поэтому стал казаться еще выше, чем раньше. Словом, сейчас Рон выглядел как самый настоящий малолетний чистокровный аристократ. Офигеть! Вырвалось одновременно у Дина и Симуса. Марк промолчал, в отличие от них он прекрасно понял, что случилось. Да и я тоже. Деканы выглядели удивленными, но не слишком пораженными. Им, похоже, уже приходилось видеть подобное. Но Рон, блин, как же не вовремя. Как достало Молли со своими дурацкими выходками. «Что со мной?» – растерянно произнес Рон. «Я чувствую себя как-то не так, это с вас спало заклятие смены облика», – меланхолично заметил Флитвик. «Это произошло потому, что вы засомневались, что Молли Уизли является вашей матерью». «Так вот, ответ однозначный, не является. Вы однозначно не Уизли, Рональд. Кстати, у Беллы волосы были черные, у Джеймса тоже, а вот Лестринджи как раз красноволосые. Это они его реально в рот ввели». Оттого и внешность получилась соответствующей. Впрочем, сейчас надо как-то парня успокоить. Но тогда кто же я? Несчастным голосом спросил Рон. Пока это сложно сказать, хотя я припоминаю такой оттенок волос. Начал было Флитвик, но быстро осекся. Филиус, предостерегающе выкрикнула МакГонагалл. Да, Минерва, вы правы. Об этом пока судить не стоит, согласился Флитвик и обратился к нам. «Мальчики, вам стоит дать непреложный обет. Никто не должен знать о настоящем облике Рональда. Это может быть опасно для него. Вы понимаете?» «Да», — согласились мы и хором дали непреложный обет. «Так действительно лучше, но что делать с новой внешностью Рона?» Но Флитвик, как выяснилось, предусмотрел и это. Он достал из кармана маленькую пеструю ракушку на кожаном ремешке, что-то пробормотал, коснулся ракушки палочкой, отчего ее окутало серебристое сияние. После этого Флитвик протянул ракушку Рону и сказал: «Держите, мистер Уэй, Рональд, наденьте ее на шею и носите не снимая, тогда ваш новый облик смогут увидеть только те, кому вы доверяете». Рон кивнул, поблагодарил Флитвика и надел ракушку на шею, после чего к нему мгновенно вернулся его прежний облик. «Думаю, что вам лучше все-таки отправиться в больничное крыло», — сказала Спраут. «Вряд ли вы способны освоить хоть что-то из урока». «Но», — запротестовал Рон, — и тут вмешался я. «Извините, можно я побуду с Роном в больничном крыле? Если мы будем разговаривать, то он сможет успокоиться быстрее». «Пожалуй», — благосклонно кивнула МакГонагалл, и я облегченно выдохнул. «Надо попробовать объясниться, пока Рон не наделал глупостей». Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Весны, тепла и мира нам всем. Приятного прочтения. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Глава 39. Новый виток. Статус Рона. Примечание к части. Внимание, пока не бичено. Мадам Помфри встретила нас спокойно, наложила на Рона диагностирующие чары и заметила: «Довольно неплохо, хотя ты нуждаешься в отдыхе и покое. Хотя бы до вечера тебе стоит побыть здесь, Рональд. Успокоительное ты уже выпил?» «Да», — пробормотал Рон, опустив глаза. «Мне профессор с ней бдал». «Ну, вот и хорошо», — кивнула мадам Помфри. «Хочешь поспать?» «Нет», — ответил Рон. «Мадам Помфри, можно Гарри побудет со мной? Мне до сих пор не по себе». «Можно», — вздохнула мадам Помфри и обратилась ко мне. «Надеюсь, вы не будете учинять безобразий, мистер Поттер. Дело в том, что мне нужно на полчаса отлучиться в Мунго, поговорить с целителем Смитвиком, и ваше присутствие будет весьма кстати. Все-таки мне не хотелось бы оставлять Рональда одного даже на такой небольшой промежуток времени». «Конечно, мадам Помфри», — ответил я. «Я сам попросился побыть с Роном». «Что ж, я знаю вас только с хорошей стороны, мистер Поттер», — кивнула Медведьма. «Но у меня будет еще одна просьба. Там за ширмой, мистер Филч. В целом с ним все в порядке. Я наложила все нужные исцеляющие заклятия и напоила его специальной модификацией исцеляющих зелий. Спасибо профессору Снейпу. Он не забывает, что мистер Филч нуждается в таковых, ибо обычные зелья могут ему навредить. Но эти зелья подходят к концу, и после уроков профессор Снейп пообещал мне сварить новую партию. Однако я пересмотрела запасы, и некоторые важные именно для сквибов ингредиенты у меня закончились. Вот я и связалась с целителем Смитвиком, в Мунго они точно есть с запасом, туда часто обращаются сквибы. А профессору Снейпу и так предстоит провести несколько занятий, а потом варить зелья. Было бы некрасиво озадачивать его еще и поиском ингредиентов. «Да, мадам», — согласился я, — «но чем я могу помочь? Мистер Филч сейчас спит», — пояснила мадам Помфри. «Но если вдруг он проснется в мое отсутствие, напойте его зельем из маленького зеленого фиала. Он стоит на тумбочке рядом с кроватью. Фиал там один, так что вы не перепутайте». «Сможете?» «Конечно, мадам Помфри», — согласился я. И наша служительница из Кулапа тут же отправилась к каминам в Мунго. Да-да, в больничном крыле тоже был действующий камин, но он переносил только по одному адресу, больница Святого Мунго. Логично, в общем-то. Итак, мадам Помфри отбыла, я проверил старика Филча и убедился, что он спит, а помощь моя не требуется, после чего устроился в кресле рядом с кроватью Рона. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я. «Сейчас уже лучше», – добавил Рон, поглаживая Мерлина, устроившегося у него на ладони. Я пошарил в кармане, нашел сухарик и протянул малышу. Мерлин принял сухарик обеими передними лапками и стал очень аккуратно его подгрызать, быстро-быстро оценивая окружающую обстановку, только глаза бусинки сверкали. «Удивительно забавный питомец, а ты ведь почти не удивился», — ровным голосом сказал Рон. «Ты что-то знаешь, Гарри?» «Знаешь, да, наверное, из-за этого ты не захотел со мной дружить сразу. Знаешь, я тогда вел себя как полный придурок, это я сейчас понимаю. А тогда ведь все казалось нормальным. Я на вас злился, на всех, на тебя, из-за того, что богатый, что тебя считают избранным, что все к тебе тянутся. И на Симуса злился, за то, что он ничего не боится и говорит то, что думает и за себя постоять может, как и Дин. А на Марка я тоже сильно злился, почти как на тебя. Грязнокровка, а ведет себя так, словно является наследником основателей. Несмотря на весь трагизм ситуации, я чуть не заржал. Удивительно, но Рон попал почти в яблочко. Марк-то у нас и впрямь наследник одного из основателей, хоть и только по магии. Рон взглянул на меня и как-то съежился. «Я сейчас так не думаю», — пробормотал он. «Я раньше был совсем глупый, злой, глупый и трусливый. Ты слишком к себе строг», — вздохнул я. «У тебя просто не было возможности оценить окружающий мир правильно. Но сейчас ты совсем другой. Ты совсем не глупый, у тебя хорошие оценки, и не злой. Мерлин любит тебя, а ты о нем заботишься. И ты не трус. У тебя хватило сил противостоять близнецам, когда они стали обижать Мерлина. Ты изменился, и все эти изменения к лучшему, Рон». Рон вздохнул. «Я хотел спросить про близнецов, ты ведь знаешь, что с ними произошло, Гарри?» «Я чувствую, что знаешь. Это ведь сделали вы с Марком, и нас решили не вмешивать в это дело. Я очень неуютно себя почувствовал». «Да, Рон сейчас точно узнал, что близнецы ему никакие не братья, что он не Уизли, но ведь многолетнюю привычку никуда не денешь, несмотря на все выкрутасы этой парочки и дурное отношение Молли. И слава Мерлину, что всю грязную работу за нас сделал Балор. Но если бы не сделал, мы бы все равно вывели братишек-шалунишек из игры, ибо Симус Финниган был насквозь прав, когда говорил, что нельзя оставлять врагов за спиной». И я глубоко вдохнул, собрался с силами и ответил: «Да, мы с Марком знаем, что произошло с Фарджами. Они живы, но точно не вернутся в этот мир. Никогда. И нет, это сделали не мы с Марком. Фарджи нарвались сами, Рон. Нельзя просто так тревожить могущественные древние силы. И да, мы решили не вмешивать вас в это дело, прости. Они не вернутся», — вздохнул Рон и неожиданно улыбнулся, а потом добавил: «Наверное, я все-таки дурной человек. Я рад этому. После всего, что они с тобой сотворили в детстве, я даже не удивляюсь и не осуждаю тебя», — ответил я. «Но мне жаль миссис Уизли», — вздохнул Рон. «Это большое горе для нее. Она, как это говорила госпожа Мюриэль Прюэтт, повредилась рассудком. Боюсь, что да, и мне ее тоже жаль», — ответил я, слегка покривив душой. «Гибель детей – это большое горе. Но подумай сам, Рон, в Хогвартсе учится множество чистокровных учеников, и большинство из них прибывает сюда воспитанными, что ли. Они в большинстве не откалывают оскорбительных шуток над своими товарищами, не пытаются обидеть младших, не подсовывают им всякую бурду, которая может нанести серьезный ущерб, не влипают в неприятности. Они хотят учиться в волшебной школе, общаться и дружить, играть в квиддич, узнавать новое, и в большинстве случаев это обходится без обид и издевательств. Вот скажи, ты ведь раньше думал, что на Слизерине учатся одни темные маги и прочие темные лорды? Ну да, отозвался Рон, слегка покраснев. А хоть кто-то из этих будущих темных лордов навредил тебе хоть раз? Рон покраснел еще больше и медленно покачал головой. Они вообще к нам не цепляются. Но я с ними особо и не общался, только с Дракой немножко с Забини и Нактом. Они нормальные. С Нактом мы про квиддич говорили, а Забини показал мне легкий способ починки пера. А Драка с тобой дружит. Он немножко заносчивый, но в целом нормальный. А доставалось мне только от Фарджи. Вот-вот, кивнул я. Рон, пойми, что люди часто куда сложнее наших представлений о них, и всех под одну гребенку стричь нельзя. К тому же я слышал легенду о том, что на Слизерине учился сам Мерлин, а его британские маги считают величайшим волшебником. Да, согласился Рон, ты прав, Гарри, но я хотел поговорить не об этом, вернее не только об этом. Деканы поняли, из какого я рода, но они ничего мне не скажут во всяком случае, пока. Может быть, ты сможешь мне это рассказать? КХМ что? Поперхнулся я. Растет мальчик, или это я слишком расслабился и разучился лицедействовать? Мне кажется, ты тоже не очень удивился тому, что я не Уизли, грустно сказал Рон. Но если я ошибся, приношу свои извинения. Но в последнее время вы с Марком, у вас есть какие-то секреты, вы знали друг друга еще до Хогвартса и разбираетесь в магии куда больше обычных первокурсников. И это несмотря на то, что Марк маглорожденный, а тебя воспитывали маглы. Блин, пробудили у парня способность к критическому мышлению на свою голову. Но что делать-то? Рассказать все, как есть, не вариант. Рон, обычный 11-летка, переживший немалое потрясение, вывалить сейчас на него еще и имена родителей и принадлежность к роду Лестриндж. Спасибо, второго обскура мне не надо. А Рон такого может и не пережить. Придется опять говорить полуправду. Ох, надеюсь, мне зачтется, что я вру с благой целью. Видишь ли, Рон, начал я, кое в чем ты прав, но это под клятву. Никому ты это не сможешь рассказать без моего разрешения. Даже Дину и Симусу, отрезал я. И не потому, что я им не доверяю, они ведь в курсе того, что ты не Уизли. И вообще, язык за зубами держать умеют. Я хочу проверить тебя. Рон активно закивал и нужную клятву произнес. Вот и славно. Эту инфу он рассказать никому не сможет, прочитать его не дадут артефакты, а душа парня на этом на время успокоится. И я даже не слишком совру, хотя о моем попаданчестве намерен молчать навеки. Что касается Марка, пояснил я, то он ведь рассказывал уже, что долго жил с отцом в Албании. Рон кивнул. Это он помнил. У него была няня-албанка, и она была ведьмой, и вся ее родня тоже. Она почувствовала в Марке магию и многому его научила, и они провели какой-то ритуал. Поэтому Марк взрослее, чем кажется. Это такая плата, понимаешь? Рон закивал, а я мысленно выдохнул. Вот ни слова лжи. Няня-албанка ведьма у Марка была? Была. Она его учила. Обряд был? Был. А какой? Дело десятое. И то, что Марк взрослее, чем кажется, еще как взрослее. Вот, кивнул я, с Марком разобрались. Теперь насчет меня. Понимаешь, Дамблдор типа спрятал меня у маглов. Мой крестный оказался в Азкабане, но не всем в этом мире было на меня наплевать. Думаешь, почему я называю Драка родичем? Так он и вправду тебе родич, недоуменно ответил Рон. Через Блэков. Между прочим, ты тоже, парировал я, и тоже через Блэков. Ой, задумался Рон, а я помалкивал. Мне очень хотелось, чтобы нужную версию пацан выдвинул сам, и он не подвел. Все-таки незасранные мозги, великое дело, лорд Малфой, воскликнул Рон. Это он тебе помогал, и учил, наверное, тоже. И делал это тайно, потому что о нем многие думают плохо, как о бывшем пожирателе смерти. Вот видишь, какой ты стал умный, улыбнулся я. Понимаешь, почему о таком лучше молчать? Простите меня, лорд Малфой, но вы, если что, по-любому отовретесь, а мне нужно Рона успокоить и умиротворить. Магия Блэков в нем сейчас может разбушеваться от любого сильного переживания. Да, конечно, горячо ответил Рон. Я тебя не подведу. Спасибо, Гарри. Но вот кто мог быть моими родителями, и почему меня отдали? Предателем крови? Неужели мои родители отказались от меня? Нет, ответил я. Думаю, что нет. Не забывай, я чувствую тебя по крови, значит, никто от тебя не отказывался. Помнишь ведь, тогда была война, и могло случиться всякое. Тебя могли похитить, потерять, твои родители могли погибнуть. Ты прав, Гарри, согласился Рон. Над этим стоит подумать. А пока точно известно одно. Ты имеешь отношение к роду Блэк. Я могу быть сыном твоего крестного, оживился Рон. Или его пропавшего брата Регулуса. Я пожал плечами. Или дядюшки Альфреда. Или кого-нибудь еще из Блэков. Когда-то это был самый многочисленный род. Это да, пригорюнился Рон. Но ведь быть Блэком не так уж плохо. Правда, совсем неплохо, подтвердил я. Ну вот, оживился парень. Глаза заблестели. И я попрошу лорда Малфоя помочь с поисками твоих родителей, добавил я. Вдруг ты богатый наследник. Скажешь тоже, засмеялся Рон. Хотя было бы здорово, а то у меня ничего своего нету, вот бы у меня был собственный дом. Чтобы тихо и спокойно я бы на артефактора выучился и работал бы себе в мастерской потихонечку. И чтобы домовушка была, чтобы пирожки пекла, к чаю. Здорово, согласился я. А жениться не хочешь? Рон вздохнул. Не знаю, женятся те, кому надоело одиночество, а я сейчас о нем мечтаю. Чтобы домик пусть маленький, но только мой. Чтобы работать самому спокойно и самому зарабатывать на жизнь. Ну и домовушку, чтобы готовила и убиралась. У меня это как-то не очень. А жена? Я на ма миссис и мистера Уизли насмотрелся. Я такую жену не хочу. Нет, я хочу жить спокойно, чтобы меня никто не трогал. Понимаешь? Понимаю, согласился я. Еще как понимаю. Нормальная у тебя такая мечта. Ничего в ней плохого нету. И не грусти, я переговорю с лордом Малфоем. У него связи, он поможет. Спасибо, благодарно улыбнулся Рон, и стоило ему расслабиться, успокоительное наконец подействовало. Рон опустил голову на подушку и заснул. Так и застала нас вернувшаяся мадам Помфри. Убедившись, что и с Роном, и с мистером Филчем все в порядке, она вежливо предложила мне отправляться на занятия. Я подчинился, поскольку никакой причины рассчитывать на гостеприимство больничного крыла у меня не было. Я прикинул, что к мадам Спраут опоздал безвозвратно, а следующим уроком у нас были сдвоенные чары, так что именно к кабинету чар я и двинулся. Я уже почти дошел, когда узрел стоящего посреди коридора соляным столпом Перси Уизли, который сжимал в руке какое-то письмо, и лицо Перси было по-настоящему расстроенным. «Привет, Перси», – поздоровался я. «Привет, Гарри», – ответил гриффиндорский староста. «Спасибо, что позаботился о Роне». «Что случилось?» – спросил я. «Ты выглядишь расстроенным». «Я расстроен», – деревянным голосом ответил Перси. «Мама в Мунго, и ей становится все хуже и хуже. Она сходит с ума и теряет магию. Боюсь, что все-все закончится очень плохо. Мне очень жаль, Перси», – кивнул я. «Правда». Перси снова кивнул. «Я боюсь, что дальше будет только хуже», – нервно сказал он. «Отец, он совершенно этим раздавлен. Он любил маму, как бы они ни ссорились. И теперь, он раздавлен всем этим. И деньги. Хорошо, хоть лечение мамы оплатил лорд Прюэтт, но в таком состоянии папа не сможет работать, содержать семью и заботиться о Джинне и Роне. Тебе нужна помощь, раз с родителями так?» – спросил я. «Я могу что-нибудь придумать». «Мне, нет», – покачал головой Перси. «Полчаса назад со мной разговаривал лорд Прюэтт. Он согласен взять меня на свое попечение и сделать наследником Прюэтт. Правда, для этого мне придется очень постараться. Что ты думаешь об этом?» «Думаю», — ответил я, — «что для тебя это шанс». «Несомненно», — согласился Перси. «Но я хотел шанс для Рона и Джинни. Я сказал это лорду Прюэтту, и он согласился забрать Джинни. Тетушка Мюриэль будет воспитывать ее и прививать хорошие манеры. Лорд Прюэтт оплатит нашу учебу, но...» «Лорд Прюэтт отказался помогать Рону?» — медленно спросил я. «А тебе дал время подумать?» «Да», — опустил голову Перси. «А я не могу бросить брата. Даже если выяснилось, что...» Тут Перси замолчал, не закончив фразу. «Но я понял. Даже если он мне не брат, именно это хотел сказать Перси. Все-таки здешний Перси Уизли на порядок лучше канонного зануды и подхалима. Но мне этот нелюбимый многими персонаж был симпатичен даже в каноне. А уж здешний Перси, готовый отказаться от обеспеченного будущего ради брата, который вовсе не брат. Тебе лучше согласиться на предложение лорда Прюэтта, Перси», — спокойно сказал я. «Второго такого шанса может и не быть». «Я понимаю», — упрямо ответил Перси. «Но кто поможет Рону? Он же останется совсем один». «Не останется, поверь», — заявил я. «Рон имеет отношение к Блэкам». «Ну да», — слегка растерялся Перси. через бабушку Цидреллу, как и все мы. Не совсем так, уклончиво ответил я. Что? Глаза Перси удивленно расширились. Не моя тайна, ответил я, приложив палец к губам. Перси понятливо кивнул и тихо сказал. Ты точно знаешь, что Рон, что Эроне есть кому позаботиться? Точно, ответил я. А ты, Перси, используй свой шанс по полной. Ты этого достоин. Из глаз Перси медленно уходило отчаяние. Он ведь и сам прекрасно понимал, что, отказавшись от предложения своего деда, фактически бросает свою жизнь в топку. Но все равно готов был заботиться о Роне. Нет уж, пусть Перси благополучно станет лордом Прюэттом. С его перфекционизмом это будет идеальный лорд, а мне в будущем союзники не помешают. Только вот что мне сейчас делать? В Хогвартсе все тайны перестают быть тайнами с пугающей быстротой. Как говорится, об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Будь Рон постарше, я бы связался с гоблинами и предложил бы ему примерить кольцо наследника. А сейчас это не защита, это только сделает Рона мишенью. Да, все-таки я дилетант во всех этих интригах и остаюсь до сих пор на плаву только благодаря детскому возрасту. Меня мало кто воспринимает всерьез, плюшкам от господина смерти помощи Марка. Стоп, а если посоветоваться с Марком, он ведь наверняка точно знает, остались ли у братьев Лестринг живые родственники и можно ли им доверять. А если не осталось, придется, как я и сказал Рону, обращаться к лорду Малфою. Все-таки леди Нарцисса, Блэк. Стоп еще раз, а про одну псину блохастую я что-то и позабыл. Будь Сири оправдан, смог бы принять опеку над Роном на основании родства по крови. Но сейчас, не далее, как пару дней назад милейший крестный осчастливил меня известием, что он отправляется на континент для подачи жалобы в МКМ, созрел-таки. Видимо, здесь сыграло решающую роль то, что Регулус, как ему и положено, рос и развивался не по дням, а по часам, домовики его холили и лелеяли, а еще Сириус нанял кроме няни еще и воспитателя, вполне способного выучить мальчика всем наукам, необходимым для юного мага из рода Блэк. После этого он облегченно выдохнул и решил заняться собой, аллилуйя. Но МКМ есть МКМ. В Европе это слово уже давно стало синонимом слова волокита. Знаменитая Николаевская Россия управляют столоначальники тут и рядом не валялось. В самом лучшем случае рассмотрение дела Блэка затянется на полгода, а может и на год-полтора, а в защите Рон нуждается уже сейчас. Ладно, все-таки в первую голову надо с Марком посоветоваться. И я, распрощавшись с Перси, помчался в сторону кабинета чар еще быстрее и добежал перед самым окончанием предыдущего урока. Едва я успел привести себя в порядок и отдышаться, появились ребята. И, судя по воодушевленным лицам Лаванды и Парвати, слухи уже начали расходиться. Но как, вот как, если в кабинете присутствовали только деканы и я, сомневаюсь, что утечка информации пошла от деканов или мадам Помфри. Я успел поговорить с Перси, но Перси вряд ли бы стал рассказывать о Роне направо и налево, учитывая то, что он собирался ради него пожертвовать своим будущим, так что остаются два варианта: либо наш с Перси разговор кто-то подслушал, либо девчонки сумели разговорить портрет. Как бы то ни было, Рону от этого легче не станет. Хотя, может, я и ошибаюсь. Увы, но я не ошибся. Когда ребята подошли ко мне, Марк поинтересовался, как там Рон, успокоился хоть немного, хотя узнать такое. В больничном крыле, пояснил я. Я немного успокоил его и сейчас он спит. А мы слышали, заявило наше персональное агентство по сбору информации, что миссис Уизли очень плохо себя чувствует и что ей не помогает никакое лечение, хотя лорд Прюэтт заплатил за самое лучшее. Увы, даже самое лучшее лечение помогает не всегда, вздохнул Марк. Это да, согласился Дин. Вот когда у Ильича Гевары мать заболела. У кого? Поразился я. Что за человек может выбрать себе имена Владимира Ильича Ленина и Че Гевары? О, ты в теме, одобрил Дин. Это чувак с соседней улицы, который топит за коммунизм и мировую революцию. Складно звонит, заслушаешься. Имя себе специально такое взял. Одно от русского революционера, а второе от кубинского 4. Так вот, когда у него мать заболела, он на все пошел, лишь бы за операцию заплатить. Деньги нашел, лучшую клинику оплатил, лучшего хирурга. Не помогло. Так что да, даже лучшее лечение иногда не спасает. Да уж, вздохнул Симус. Погодите, ребята, это еще не все, высказалась Лаванда и в красках пересказала нам то, что я уже слышал в разговоре с Перси. Хорошо хоть, что о моем предложении не упомянула. Впрочем, это лишь вопрос времени. Бедный Рон, вздохнула Парвати. Что он теперь будет делать? Не думаю, что он сможет вернуться к Уизли, раз уж так вышло. Разве что директор разрешит ему остаться в Хогвартсе на каникулы, задумчиво сказал Симус. Поверь, не разрешит, мрачно сказал Марк. Когда шла Вторая мировая, Диппит, тогдашний директор и Дамблдор летом отправили маглорожденных под бомбы. Вернулись не все. Вот же гадство, высказался Дин. Я могу взять Рона на летние каникулы, спокойно сказал Финниган. Мама поймет. Конечно, поймет, с такой-то родней. Не сомневаюсь, что в ее доме периодически отсиживаются родственники, имеющие проблемы с законом. Там их никакая магловская полиция не найдет. Выдадим его за дальнего родственника, продолжил Симус. У нас народ лишних вопросов не задает и где попало не болтает, не приучены. И вообще, кто нас, Пегди, считает-то? Англичане слишком высокомерны для этого, за что и огребают периодически, хихикнул Томас, и оба приятеля хлопнули друг друга по ладоням. Точно. А потом лихая парочка дружно заголосила. Средь бушующих вод наш корабль идет. Из любимого города Дерри. Мы летим по волнам, а на руки всем нам. Эти ржавые цепи надели. Нас от милой земли в океан увели. Наших женщин оставив в печали. Вот звенят паруса, и на все голоса. Проклинаем мы вас, англичане. А вернусь ли когда-нибудь в Дерри? 5. Несколько портретов сдержанно поаплодировали. Убойная энергетика рядового Финнигана продолжала действовать. Богатая идея, согласился Марк, но нам нужно все обсудить. И только от Рона зависит, что он выберет. Я вас всех приглашаю в гости, тут же заявил Симус. Будет интересно, обещаю. Даже не сомневаюсь. Насколько я помню, начало 90-х годов для Ольстера, очень интересное время. Не все его пережили, но можно и в гости съездить. Почему бы и нет, хотя там вражда между католиками и протестантами жуткая. Впрочем, может, прокатит отговорка про буддиста, если что, буддисты точно ничего плохого никому не сделали. Мы бы еще долго обсуждали последние новости, но тут появился профессор Флитвик на своем неизменном фрисби и всех разо, то есть попросил всех пройти в кабинет. Учебный день пошел своим чередом. К вечеру Рон вышел из больничного крыла, он все еще выглядел бледным, но был спокоен. К этому времени мы с Марком успели посоветоваться и решили, что стоит написать Сири и поинтересоваться, насколько затянется его предполагаемое оправдание. В ситуацию с Роном его пока лучше не посвящать, ибо есть опасность, что мой темпераментный крестный примчится на разборке и окажется там, откуда умудрился удрать. Замучаемся потом побег устраивать. Затем мы решили, что стоит написать леди Малфой, ибо непосредственно родственницей Рона была она. Как урожденная Блэк, я надеялся на женскую мудрость нарциссы и на то, что Люциус своей жене никогда не отказывает, попробовал бы. Затем мы с Марком решили остаться в школе на рождественские каникулы, которые наступали уже послезавтра. Блин, так быстро время пролетело. Я только и вспомнил о Рождестве, когда увидел несколько дней назад Хагрида с огромной елью, а потом снова благополучно забыл, пока не узрел на ужине украшенный большой зал. Каждый день что-то происходит. Буквально жить некогда. И это при том, что большинство канонных событий гуляют лесом. Впрочем, меня это не слишком расстраивает. Дин и Симус тоже хотели остаться, но мы их отговорили, и они передумали. Подозреваю, что и тот, и другой вспомнили о вековой тактике подпольной борьбы угнетенных классов, и очень надеюсь, что гранаты и акмани после каникул с собой не привезут. Так что я написал еще и тетушке, что на Рождество останусь в замке по важной необходимости. Заказал Петунье и Дадли по каталогу кучу подарков из тех, что полезны и доступны скрибам, и, собрав все письма в кучку, перед самым отбоем отправился в слизеринские подземелья, к Драко, с просьбой одолжить его злющего филина. Отобрать что-либо у этой птицы было невозможно. Я думал сначала пойти один, о чем позднее очень пожалел бы. Ну ничему меня жизнь не учит. Правда, и день был нелегкий. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Приятного прочтения. Христос воскрес. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.4100140571271793. Глава 40. Новый виток. Случайная ловушка. Итак, я написал кучу писем, заказал кучу подарков и отправился в подземелье, дабы выловить дрожайшего родича на предмет дать лишнюю работенку его почтовому филину. Драко мне не отказывал, его филин был молод, силен и обожал летать с поручениями, и выглядел весьма импозантно, большой, с перьями благородного серебристо-серого цвета и густыми белыми бровями, из-под которых мрачно смотрели огромные желтые глаза. Просто красавец. Меня он от чего-то возлюбил и снисходительно позволял кормить совиными галетами и кусочками тонко нарезанного копченого мяса, а потом гладить по голове, ощущая под рукой мягчайшие перья. С драка же его филин вообще растекался лужицей. Юного хозяина он обожался всем пылом своего сердца, но больше никому нежничать с ним не рекомендовалось. Даже домовики побаивались его скверного характера. Я это к чему? Я это к тому, что отобрать письмо у этой милой птички не смог бы никто. Драко выслушал мою просьбу и охотно отправился проводить меня до совятни. Хотя его филин и благоволил ко мне, вряд ли он стал бы меня слушаться без присутствия хозяина. Ну, а Крэп и Гойл увязались с нами за компанию, мотивируя это тем, что до отбоя осталось не так уж долго, и что не стоит бродить по коридорам в одиночку. Драко хмуро взглянул на своих телохранителей. Что уж лукавить, таковыми они и являлись. Семьи потомственных боевиков Крэбба и Гойла уже несколько столетий были вассалами рода Малфа и считали это за честь. И те, и другие были примером узкой родовой специализации. Из поколения в поколение у Крэббов и Гойлов рождались только боевые маги. Вне зависимости от пола, девицы родов Крэбб и Гойл были оторвами почище парней, но детки у них получались магически сильные, так что несмотря на буйный нрав, ни одной из них не пришлось коротать свой век в одиночестве. Ну и в сравнении с невестами рода Блэк они все-таки были куда спокойнее и не страдали приступами фирменного блэковского бешенства. Роулинг в каноне описала сопровождающих драка как, мягко говоря, не очень умных, некрасивых и не очень образованных парней, которые все время что-то жевали. Зря она так. Соображали они неплохо, с грамотой у них все было в порядке, а несколько своеобразную внешность и желание все время что-нибудь заточить можно было объяснить особенностями родовой магии. Во-первых, как объяснили мне ребята, боевикам просто необходимо время от времени брать в жены маглорожденных волшебниц, в идеале обретенных, но где ж их взять, разбирают еще на подлете. Во-вторых, у боевиков магия особенная, проще всего будет сказать огненная, хотя на самом деле это объяснить гораздо сложнее, а огонь всегда нуждается в подпитке. Поэтому и аппетит у боевиков бешеный, Симус, вон тоже все время что-нибудь заточить норовит, и Рон на аппетит не жалуется, а ведь он боевик по двум линиям, Блэки или Стринджи, и за их фигуры переживать не надо, боевики толстыми не бывают, курсу к третьему-четвертому Крэбб с Гейлом малость вытянутся, потом обрастут мускулами и станут похожи на своих здоровенных папенек, которые при необходимости могут двигаться весьма быстро, бесшумно и легко.